Холли Блэк, Тони Дитерлице, Спайдервик, Хроники. Дорогой читатель, мы с Тони дружим уже очень много лет, и все эти годы оба разделяли детское влечение ко всему загадочному и волшебному. Но мы не представляли себе, насколько это важно и вообще каково это – испытывать волшебство самому. Однажды мы с Тони и другими писателями раздавали автографы, подписывая книги в большом книжном магазине. Когда мероприятие закончилось, мы задержались в торговом зале, помогая расставлять книжки по местам и болтая о пустяках, пока к нам не подошел служащий магазина. Он сказал, что для нас оставили письмо. Я поинтересовалась, для кого именно. Ответ удивил. Для вас обоих. Уважаемые миссис Блэк и мистер Дитерлице, я знаю, что многие люди не верят в волшебство, а вот я верю и убеждена, что и вы тоже. После того, как я прочитала ваши книги и рассказала о вас своим братьям, мы решили написать вам. Мы знаем о настоящем волшебстве. На самом деле, мы очень много о нем знаем. Листок, приложенный к этому письму, копия страницы старой книги, которую мы нашли на чердаке. Это не самая лучшая копия, потому что у нас были проблемы с ксероксом. Книга рассказывает, как распознавать волшебство и защищать себя от него. Не могли бы вы отдать эту книгу в издательство? Если да, пожалуйста, напишите ответ, положите его в этот конверт и отдайте обратно в магазин. Мы найдем способ переслать вам книгу. Пользоваться обычной почтой слишком опасно. Мы просто хотим, чтобы люди узнали об этом. То, что произошло с нами, может произойти с кем угодно. Искренне ваши, Мэлори Джаред и Саймон Грейсы. Тони долго сидел, разглядывая фотокопии рукописной страницы, прилагавшуюся к письму. Потом он тихо сказал, что было бы любопытно узнать, где находится вся рукопись. Мы быстро написали ответную записку, вложили ее обратно в конверт и попросили служащего отправить его детям Грейсов. Вскоре после этого мне принесли посылку, перевязанную красной ленточкой. А спустя несколько дней в дверь позвонили трое детей и рассказали мне эту историю. Трудно описать, что случилось потом. Тони и я буквально с головой погрузились в мир, в существование которого раньше едва верили. Теперь мы убедились в том, что волшебство – не детская выдумка. Вокруг нас существует необычайный, волшебный мир. Он невидимый, но мы надеемся, что ты, дорогой читатель, все же сможешь открыть его для себя. Подпись: Холли Блэк. Книга первая. Таинственная находка. Глава первая, в которой дети Грейсов знакомятся со своим новым домом. Если бы кто-нибудь спросил Джареда Грейса, какую работу выберут его сестра и брат, когда вырастут, он ответил бы без труда. Он сказал бы, что брат Саймон будет, скорее всего, ветеринаром или укротителем львов. А сестра Мэлори либо станет олимпийской чемпионкой по фехтованию, либо попадет в тюрьму за нанесение кому-нибудь повреждений своей шпагой. Но профессию, которую выберет сам Джаред, он назвать бы не смог. Впрочем, надо заметить, его и не спрашивали. Его мнением вообще никто никогда не интересовался. Вот, например, по поводу их нового дома. Джаред Грейс посмотрел на него и прищурился. Вдруг сквозь ресницы дом будет смотреться лучше. «Это просто лачуга», — сказала Мэлори, вылезая из фургона. «Да нет, не просто лачуга. Скорее, дом выглядел как дюжина лачуг, поставленных одна на другую. Постройку украшали несколько каминных труб, а венчала всю конструкцию крыша с железной оградой. Эта крыша сидела на верхушке дома, как какая-то причудливая шляпа». «Не так уж он и плох», — сказала о доме мама с улыбкой, которую можно было назвать слегка натянутой. «Это стиль викторианской эпохи». Саймон, брат-близнец Джареда, отнюдь не выглядел расстроенным. Наверное, он уже думал о том, сколько всякой живности тут можно разместить. На самом деле, достаточно было вспомнить всех его питомцев, живших в их маленькой спальне в Нью-Йорке. А уж в этом доме поместится сколько угодно кроликов, ежиков и прочих тварей, которых так любил Саймон. «Джаред, иди сюда!» – позвал Саймон. И тут Джаред понял, что все его семейство уже поднялось по ступеням крыльца, а он все еще стоит во дворе и смотрит на дом. Изношенные от времени двери были бледно-серого цвета. Следов краски почти не осталось, только в глубоких трещинах и вокруг петель. Посередине створки на массивном гвозде висел дверной молоток в виде ржавой бараньей головы. Мама вставила в замок ключ с крупными зубчиками и бороздками, повернула его и с силой толкнула дверь плечом. За дверью оказался темный вестибюль. Единственное окно было прорублено над лестницей, и тусклый свет, лившийся сквозь его грязные стекла на стены, придавал им мрачный красноватый оттенок. «Тут все почти как в моем детстве», — улыбаясь, заметила мама. «Только все очень запущено», — откликнулась Мэлори. Мама вздохнула, но ничего не сказала. Из коридора они попали в столовую. Длинный стол с высохшими пятнами от воды был здесь единственным предметом мебели. Отштукатуренный потолок, с которого свисала старинная люстра, потрескался. «Ну что, может быть, принесете вещи из машины?» – предложила мама. «Куда их нести? Сюда?» – спросил Джаред. «Да». Мама положила чемодан на стол. На взметнувшееся со столешницы облако пыли она даже не обратила внимания. «Если бы тетушка Люсинда не разрешила нам пожить здесь, я не знаю, куда бы мы делись. Мы должны быть благодарны». В ответ все промолчали. Как ни старался Джаред, он не мог заставить себя испытывать благодарность. После того, как отец оставил семью, все пошло наперекосяк. В школе у Джареда отношения разладились совершенно, о чем напоминал увядающий синяк возле его левого глаза. А уж это новое место жительства произвело на мальчика просто ужасное впечатление. «Джаред!» – окликнула его мама, когда он повернулся и пошел во двор вслед за Саймоном. «Что?» Мама дождалась, пока Саймон и Мэлори выйдут в коридор, и только потом заговорила. «Это шанс начать все сначала. Для каждого из нас. Согласен?» Джаред хмуро кивнул. Маме не нужно было продолжать. Он и сам знал, что его не выкинули из школы только потому, что они все равно переезжали. И за это он тоже, кажется, должен быть кому-то благодарен. Только никакой благодарности не чувствовал. Во дворе Мэлори стаскивала два чемодана с крыши фургона. «Я слышала, что она морит себя голодом». «Тетушка Люсинда?» «Нет, она просто очень старая», — сказал Саймон. «Старая и чокнутая». Речь шла об их двоюродной или даже троюродной бабушке Люсинде, которую все в семье называли тетей Люси. Мэлори покачала головой. «Я слышала, как мама говорила по телефону. Она рассказывала дяде Терренсу, что тетя Люси не ест больничную пищу и убеждает всех, будто еду ей приносят маленькие человечки». «А ты чего ожидала? Не зря же она в настоящем дурдоме», — сказал Джаред. Мэлори продолжала говорить, словно не слыша его. «Еще тетя Люси сказала врачам, будто еда, которую получает она, гораздо лучше, чем все, что они когда-либо пробовали». «Да ты все придумала», — откликнулся Саймон, залезая на заднее сиденье и открывая один из чемоданов. Мэлори пожала плечами. «Если она умрет, этот дом достанется кому-нибудь в наследство. И нам придется опять переехать». «Может быть, мы сможем вернуться в город?» — сказал Джаред. «Вряд ли», — ответил Саймон. Он достал из чемодана гольфы и воскликнул. «О, нет! Джеффри и Лимонка прогрызли гольфы и выбрались наружу!» «Мама ведь говорила тебе, чтобы ты не брал мышей!» — принялась отчитывать брата Мэлори. «Она сказала, что теперь у тебя будут нормальные животные. Если бы я отпустил их, они попали бы в мышеловку или еще куда-нибудь», — сказал Саймон, выворачивая гольф и просовывая палец в дырку. «И потом, ты-то весь свой фехтовальный хлам притащила». «Это не хлам!» — возмущенно воскликнула его сестра. «А кроме того, он не живой». «Не кричи!» — Джаред подступил к ней на шаг. «Знаешь, у тебя уже есть синяк, но это не значит, что я не могу украсить тебя еще одним», — повернулась к нему Мэлори, тряхнув волосами, собранными в конский хвост. «Вот, Возьми и отнеси это в дом, раз такой храбрый». Джаред, конечно, прекрасно знал, что рано или поздно он станет сильнее нее, когда ей не будет 13, а ему не будет 9. Но представить себе такое все же было очень сложно. Он справился с тяжеленным чемоданом и успел втащить его внутрь, прежде чем уронил. Теперь уже можно было волочить чемодан по полу, не открывая. Очень мудрое решение. Но он совершенно забыл, как попасть из прихожей в столовую. Отсюда в самую глубь дома вели два длинных коридора. «Мам!» Джаред хотел крикнуть как можно громче, но даже ему самому собственный голос показался очень слабым. Джаред осторожно шагнул вперед, потом еще раз и еще, пока под его ногой не скрипнула половица. И стоило ему замереть на месте, как что-то зашуршало внутри стены. Он стоял и слушал, как что-то карабкается вверх, пока звук не исчез под потолком. Сердце мальчика отчаянно билось в груди. «Может, это просто белка?» – сказал он себе. В конце концов, дом выглядел так, будто вот-вот развалится. Внутри его стен мог обитать кто угодно. Им еще сильно повезет, если в подвале не обнаружится медведь, а в батареях отопления – птицы. Если, конечно, здесь вообще есть отопление. «Мама!» – снова позвал он еще более тихим голосом. Вдруг дверь позади него отворилась, и вошел Саймон, неся в руках две банки с мышами. Мэлори шла за ним и ворчала. «Я что-то слышал», – сказал Джаред. «В стене». «Что?» – спросил Саймон. «Не знаю». Мальчику не хотелось признаваться, что на мгновение ему показалось, будто в стене прячется привидение. Наверное, это была белка. Саймон с интересом посмотрел на стену, с которой свисали наполовину отвалившиеся золотистые обои в разводах, кое-где порванные. «Думаешь, в доме? Мне всегда хотелось иметь белку». Похоже, никто и не думал беспокоиться о том, что внутри стен может кто-то жить, и Джаред решил не говорить больше на эту тему. Но, волоча чемодан в столовую, он с тоской вспоминал их маленькую квартиру в Нью-Йорке и то, какой была его семья перед разводом родителей. Ему вдруг захотелось, чтобы все происходящее сейчас оказалось просто каникулами, а не настоящей жизнью.